строй. Клин или трапецию в виде тупорылой свиньи, так называли его на Руси. Александр видел этот строй и знал его по опыту походов отца. Пешими в бой шли слуги. Это вспомогательное войско, горожане-колонисты, отряды из покоренных народов. Первыми в бой вступали рыцари, а пехота стояла под отдельным знаменем. Если в бой введут и пехоту, то ее строй, вероятно, замкнут рядом рыцарей. Их, в большинстве подневольные пешцы, не очень-то надежны. Лучшее боевое построение русских войск – это сильный центр, большой полк, чело, и два менее сильных фланга – крылы. Так учили Александра воеводы. Но что будет, если своим клином рыцари раздробят центральную, наиболее сильную часть русского войска, как не раз дробили они отряды ливов, латышей, эстов? Надо было одолеть закованную в панцире свинью. Привычное построение не годилось. Нужно изменить тактику русских войск и сосредоточить основные силы на крылах. И лучше всего это сделать на льду. Надо всему войску отступить на лед Чудского озера. Здесь он одолеет орден. Князь же вот пятился на озеро. Русские двинулись к Чудскому озеру, а следом, как и предполагал Александр, немцы же и чуть поидоша по их. Следуя с войском, Александр продолжал размышлять. Чтобы ударить с крыл, нужно заманить и задержать клин, иначе он пройдет сквозь русскую рать, как нож, и, повернув, ударит с тыла. На Эймайзе рыцари подвел хрупкий лед. Надеяться, что они вторично попадут в просад, значило бы идти на безрассудный риск. Целый день спешно обследовал Александр Чудское озеро, его берега, протоки. Восточный берег Чудского озера был покрыт городищами-убежищами. К ним недавно добавились укрепления на острове Городец. Тогда он вместе с островом Вороньим составлял одно целое. По рекам Желче, Плюсы, Луга население сидело густо, приросло к древней дороге на Юрьев. Наконец он нашел самое подходящее место для боя. Узмень, ныне теплое озеро. Сравнительно узкий проток, по берегам поросший лесом, дубом, ольхою, сосною, елью, соединявший Псковское и Чудское озера. Узмень — место давних споров и стычек с орденом, чьи владения на другом берегу были хорошо видны Александру с Вороньего камня, темно-бурой глыбы, возвышавшейся метров на 15. Осмотрев озеро, Александр и избрал ледяную поверхность Узмени в 1,5-2 километрах от Вороньего камня, что поднимался над окрестными лесами. Князь Александр поставил свое войско на мелководном, промерзшем до дна прибрежном участке Узмени. Его боевой порядок почти примыкал к лесистому восточному берегу. Правое крыло защищало покрытое слабым льдом Сиговицы. Перед левым был далекий ледяной обзор. Наступающее по открытому льду немецкое войско было как на ладони, полностью обнаруживая свои силы, построение и направление удара. Под ногами у русских прочно. Нужно было пропустить немцев, когда они двинутся с той стороны, чтобы уперлись в берег, а потом с двух сторон навалиться и опрокинуть на хрупкую и пористую Сиговицу. На рассвете 5 апреля 1242 года Александр увидел, как вся масса немецких войск устремилась на русских. Устрашающе размеренно двигался безликий железный клин, сверкающие доспехами, причудливыми шлемами рыцари,